Часть третья, глава 29. Клинтон оттягивает свой конец. «Выходит, он жив?» – спросил Виктор. «Здесь и сейчас возможно, что не мешает ему погибнуть тогда». «Думаете, можно организовать нападение?» «Вряд ли. Настоящие шпионы-одиночки обычно действуют из-под тишка. А на вокзале? Неужели вы до сих пор думаете, что он мог промахнуться? Я же вам тогда говорила, что это информационное воздействие». Джип, как слаломист, вилял по улице, на которой то с одной, то с другой стороны вспихивали синие мигалки и сновали оранжевые жилеты. «Как после бомбежки», — подумал Виктор. «Город вступил в войну со слепой стихией». «Ну вот и искатели приключений», — воскликнул Гаспарян. Едва они появились на пороге 212-й. «Насчет воскресшего покойника мне уже доложили. А у нас тут тоже. Материализация духов и раздача слонов». «Что за дух?» «Поздравим себя. В результате 20-летнего хода операции произошло сошествие на землю духа Сталина». «Ничего не понимаю». Светлана села за свой столик, одернула платье и поправила мокрые от налетевшего снега волосы. Взглянула в защитный экран, как в зеркало. «Боже, какой у меня вид! Андроник Михайлович, что вы имели в виду?» «А, так вы тут опоздали к началу. Билли по CNN такую мощную рычагу толкает». В самом деле на экране был Клинтон на трибуне на фоне американского флага. «Прям барашек!» — мелькнуло в голове Виктора. Вид у любовника-неудачника был такой, словно у него на лице посидели. Под глазами нависли огромные мешки, верхние веки спухли, нос повис, как огромная слива, и нижняя губа как-то криво отвисла по диагонали влево, постоянно обнажая нижние зубы. Однако его резкий, скрипучий голос звучал как-то особенно жестко и энергично. Гаспарян прибавил звук со своего места. Шел синхронный перевод. «Сегодня мы говорим вновь об угрозе демократии». Нет, на этот раз он исходит не со стороны коммунистических режимов. Различные группы в нашей стране, пользуясь демократией, начали борьбу за такие права и привилегии, на которые ранее никогда не претендовали. И эти эксцессы демократии являются вызовом существующей системы правления. Источник угрозы – внутренняя динамика самой демократии в высокообразованном мобильном обществе, характеризующемся высокой степенью политического участия. Во многих случаях необходимость в экспертном знании, превосходстве положения и ранге, опыте и особых способностях могут перевешивать притязание демократии как способа конструирования власти. «Чего он несет?» – подумал Виктор. «Для кого это?» «Стоп! Так он же говорит так же, как Муссолини в доктрине фашизма, только другими словами. Фашизм утверждает, что неравенство неизбежно, благотворно и благодетельно для людей, которые не могут быть уравнены механическим и внешним фактором, каковым является всеобщее голосование. Только Муссолини рубил с плеча, а это так, с оговорочками. Во многих случаях могут перевешивать. А смысл-то один. Народ до власти рылом не вышел. Вот те, у кого превосходство в ранге, положение, бабле, да все они твари дрожащие, они право имеют. Могут перевешивать, а могут и не перевешать». «Ну и как вам нравится?» – хмыкнул Гаспарян. «Если я правильно понял, он хочет демократию принудить к сожительству. Как Монику?» «Ха, долго ли умеючи. Правда, демократия дама почтенная, но тут уже как у канатоходцев. Главное, вниз не глядеть. Короче, предлагается восстановление контроля над банками, как при Рузвельте, а через систему кредита и над другим бизнесом. Создается совет губернаторов, якобы орган консультативный, но на самом деле координировать силовиков для борьбы с массовыми акциями протеста. То есть не допустить, как у вас, майданной демократии. Ну и принятие национального акта, который резко расширяет права правительства на сбор информации о частных лицах и бизнесе. Причем собирать могут не только по вопросам госбезопасности, а вообще на лиц, которые могут умышленно или по халатности нанести значительный ущерб стране. Вредители что ли сажать будут? Именно. Предусмотрено превентивное заключение по внесудебным решениям. И как же это через Конгресс они все это протащат? Конституцию у них пора, никто не отменял. Конституцию у них пока никто не отменял. Для давления на конгрессмена после выступления будет устроен телефонный интернет-опрос. И что, американцы проголосуют? Это бред какой-то. Похоже, это ход конем. Клинтон предложил сталинизм. Сейчас американский народ красиво от него откажется. И Билл скажет: «My fellow Americans, вы сами сделали этот выбор. Я исполняю вашу волю и будем затягивать пояса и отказываться от социальной сферы. Это плата за демократию. Такой шанс для Штатов вырулить». «Хочу кофе», — призналась Светлана, — «а то промерзла, блин, сыро, и с этими покойниками дрожь пробирает. Я сама заварю». Она прошла за кресло Виктора, случайно, а может и не совсем случайно, коснувшись своим тонким пальцем его плеча. Он обернулся направо, наблюдая, как Светлана грациозно управляется с кофематом. Теплый плоер сегодня как-то по-особенному соблазнительно тягивал ее бюст, а ямочки на подколенках, затянутые в шоколадную лайкру, дышали затаенной слабостью. А может, ему так показалось. В конце концов, почему бы после мировых катаклизмов просто не посмотреть на красивую женщину? По CNN тем временем пошли комментарии и мнения людей из толпы на улицах. Инициативу Клинтона однозначно не поддерживали. Демократия, ценность, нельзя отказываться, ну и все такое прочее. Короче, массовая работа обработки общественного мнения, ну разве что мультиков не успели наготовить. Ну вот, с удовольствием потер руки Гаспарян. Распад глобального мира произойдет в назначенное время. Клинтону нужна только реакция масс, как и Рудскому. Массы диктуют волю власти, а массам такое всегда приятно. Сейчас начнут передавать данные. Внизу кадра показались быстро сменяющиеся цифры. Виктору показалось, что это чем-то похоже на смс-голосование в телешоу. Впрочем, это и было телешоу. Ваш кофе, Виктор Сергеевич. Большое вам спасибо. Принять из ваших заботливых рук особенно приятно. Ой, что-то вы решили на меня психологически влиять. Ее большой, но чувственный рот растянулся в загадочной улыбке. К чему бы это? Ой, смотрите, смотрите! Ее глаза, широко раскрытые от удивления, устремились на экран. Виктор обернулся влево. Количество голосов «за», что было в первые минуты опроса ничтожно малое, догнало количество «против». Обе величины продолжали свой бег, поочередно вырываясь одна вперед другой и снова выравниваясь к носу. «Вот вы сейчас видите случайное событие», — пояснил диктор. «Видимо, было протестное голосование крупной социальной группы». Цифра «за» подпрыгнула вверх и пошла на отрыв. Спокойно, уверенно. Через пару минут разрыв уже был в разы. Второй стаканчик в руках Светланы наклонился, и кофе чуть не пролился на стол. Виктор вовремя подхватил пластмассовую посудинку и переставил ее на рабочее место. «Виктор Сергеевич», — несколько ошеломленно спросил Мамышев, — «вы как-то связаны с этим, с результатом?» «Это как-то? Я думал, это вы делаете». «Не, это мы не делаем», — каким-то сухим тоном произнес Гаспарян. «У нас в планах было обрушить доллар и...» «Ну вы же знаете, вы же начали работать в программе строительства постглобального мира». Цифра «за» продолжала убегать. Судя по общему числу, исход опроса был предрешен. Телеведущие растерянно обменивались мнениями. Виктор понял, что перед его глазами вершится очередная развилка истории. «Да, коллеги, похоже, мы переоценили роль стереотипов мышления и массового поведения». «Да, до этого модель Виленкина не подводила», – возразила Светлана. «Там есть одно допущение. Субъект сохраняет доверие к власти. Оно сейчас рушится вместе с долларом. И мы, кстати, нашими катастрофами это здорово помогли. Это уже немножко другая модель». «Как вы себя представляете, Андроник Михайлович?» «Ну вот, вообразите себя американцем при валютном крахе. Вы теряете работу, потому что потребление резко упало, и фирма сокращает персонал. Вас выселяют из жилья, потому что вам нечем платить за ипотеку. Вам не оказывают медпомощь, потому что страховые общества лопнули. Вас не защитит полиция, потому что ей не платят, и она бастует, как и пожарные. Ваши гражданские права не защитят, потому что бюджет пуст, и нечем платить юристам. Армии тоже не платят, не на что покупать горючее, нет электро- и водоснабжения военных баз. Пенсионные накопления обесценились. В этот момент вам нужна только стабильность и ничего, кроме стабильности». «Но это же уничтожение всей американской системы. Не спасение, а уничтожение», – возразил Виктор. «Ну, это, в принципе, логично», – позевывая, протянул Момышев, приподнявшись в своем кресле. «Ведь, если честно признаться, и наша операция «Ответ» никогда не была попыткой спасти СССР и советскую систему. Возможно, где-то там, в начале. Но как врубились в эти проблемы, все начали создавать новую систему, которая поможет выжить в новом веке. Хотели реализовать все, что назрело, что же подсказывала жизнь, и к чему он, старый СССР, мешал расти. Товарищи, мы с вами своими руками уничтожили СССР. Уничтожили КПСС. Вы посмотрите, совсем не то, что тогда называли КПСС. уничтожили принципы планирования и управления экономикой, уничтожили само промышленное общество, ради которого сделали революцию и создали СССР, уничтожили коммунистическую идеологию, какую вы все знали. И ничего, все довольны, или почти все, потому что удобно жить и привычно. Почему мы должны думать, что американцы сами не уничтожат свою демократию, чтобы построить то, что им даст шанс выжить и бороться с нами? Дух Сталина вернулся на землю, но он вернулся в Америку. Извините за метафору. Сталин жив, он там, в другом полушарии. Может быть, мы будем теперь самыми большими демократами? У нас такие условия созрели. Дайте еще по кофе, а то в сон что-то клонит. Ну, тогда я ничего не понимаю. Даже с вашим чудесным кофе. Виктор провел по лбу ладошкой. Почему для реализации этого плана, в смысле нашего плана, генсеком поставили Романова? Ну да, он за науку, промышленность, но в социальном отношении человек старой закалки, консерватор, добросовестный исполнитель решений ЦК. Рано или поздно он же должен начать тормозить, мешать, но в конце концов все эти новые понимания коммунизма, они же не очевидны. Или это другой, альтернативный Романов? Четверть века гласности, и вы там ничего не знаете, хмыкнул Гаспарян. А что мы должны знать? Так Романов и есть автор программы перестройки. Романов? Сталинист? Да. Он еще 60-х над ней работал. Высказывал при Брежневе идею перехода от отраслевого планирования к крупным конкурирующим госкорпорациям. Правда, завуалированно, в виде НПО. Время такое было. А дальше идет, как у вас говорят, развилка. У нас эта программа попала в группу разработки операции «Ответ», и это повлияло на выбор генсека. А у вас? Можно предполагать, что Романов что-то писал или показывал Черненко, но почему-то Политбюро сыграло пользу Горбачева. Скорее всего, Горбачев хотел получить эту программу у Романова, но тот отказался. А возможно, и уничтожил программу. Мотив понятен. Ну, не хотел человек, чтобы его идеи присваивали. А Горбачев уже начал раскручивать лозунг коренной перестройки и ускорения научно-технического прогресса, насколько я понимаю, на той информации, которая была передана Черненко. После отказа Романова сняли. Горбачев без программы подвис. Такого знания промышленности нет. Начал лавировать, пробовал собирать ученых, чтобы с нуля писали. Ну, время потеряно. Да и к тому же, всю эту индустриальную кухню знать, чтобы задачу поставить. В общем, Михаил Сергеевич экономику ломать взялся, да и завалил. Ему надо было или ничего не трогать, или отдать специалисту. Но, так что ж, получается, наша реальность просто ошибка истории. Без всяких попаданцев, этих хроногентов. Союз должен был по законам истории выжить. А вот развиваться дальше? Ну, смотря что вы считаете законом истории, заметил Момышев. У вас там закон истории-то один умеет из кресла управлять, а другой умеет это кресло занимать. А он-то последний в этом кресле и оказывается. А остальное, извините, последствия. Ладно, бог с ним, с союзом нашим, все равно его нет. А здесь-то чего? Опять холодная война? Может, холодная, а может и нет. Гаспарян пожал плечами. У Штатов теперь основной враг – кризис. А это дает почву для переговоров. Как вместе с СССР безопаснее разрядить эту замороженную финансовую пирамиду. Ну, соответственно, есть предмет торга. «Лучше просите, что с вами будет», – улыбнулась Светлана. «Ну, пока вы плохого мне не обещали. У меня для вас сюрприз. Ну, не знаю, хороший или плохой». У нас песня была такая «Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз». Меня что, в Штаты решили послать? Нет. Но завтра, возможно, вы вернетесь в свое время.